Глава 8. На островах. Это несправедливо. К утру поднялся ветер, небо заволокло тучами, мимо окон крутясь помчались снежные хлопья. Тяжелая зыбь вкатывалась в гавань, раскачивая корабли у причала. Запивая пивом устрицы, поданные Гитоной на завтрак, Рудро объявил, что по этой погоде в море делать нечего, так что Эрар может вполне заняться следующим кораблем. Эрар наотрез отказался, и старый рыбак пришел в совершенно невозможное расположение духа. Двоим молодым людям предстоял поистине нелегкий денек в его обществе. Их спасли Висто, Эрб и еще двое-трое парней, появившиеся на пороге. У каждого висело за спиной по колчану. Знать мысль о том, что демонов можно было отвадить не только колдовством, но и оружием, в самом деле запала им в сердце. «В твоих краях, говорят, родятся славные лучники», — сказал долговязый Эрб. «Нет настроения поделиться парой секретов». Эрар покосился в окно. «Больно ветрено?» Посыпались презрительные смешки. Висто опустил глаза, но Эрб невозмутимо ответил, что возле пристани найдется длинный навес для веления рыбы. «Он достаточно просторен, да и от ветра прикроет». На улице оказалось ужасающе холодно. Тем не менее, ледяной воздух неплохо взбодрил Эрара, да и Гитона всю дорогу щебетала, как птичка. Когда забрались под навес, ему пришлось еще раз убедиться, что величайшие замыслы нередко срываются из-за мелочей. Мало того, что царивший там запах могли выдержать только привычные носы рыбаков, навес, как выяснилось, насчитывал в длину едва сотню шагов, то есть был слишком короток для уважающего себя стрелка. Ко всему прочему, Эрар решительно не видел, из чего бы сделать мишени. Пожалуй, он так и повернул бы домой ни с чем, если бы не Гитона. Девушка принялась весело рыться среди хлама и, наконец, с помощью Висто разыскала пару старых корзин из-под рыбы. Она взялась стрелять первой и вогнала стрелу точнёхонько в яблочко. Потом черед дошел до парней, и тут Эрар почувствовал себя полностью отомщенным. Мало того, что они бессовестно мазали, этому бы он ничуть не удивился. Они еще и целились каким-то вывихнутым способом. Вместо того, чтобы вставать боком к мишени и тянуть тетиву к уху, припадали на колено, прижимали к груди пяточку стрелы и лишь потом левой рукой толкали лук от себя смешно и совершенно по-женски. Тут Эрар впервые заметил то, что бросилось бы ему в глаза с самого начала, не будь он разбит ворожбой умственно и телесно. А именно, что у них у всех были совсем короткие луки, вроде тех роговых, что возят при седле язычники Дзика. «Дай мне», — попросил он Виста, думая показать им правильный способ. Однако маленький лук оказался страшно тугим. Натянуть его было не легче, чем стащить с неба луну. Рука Эрара дрогнула, стрела сорвалась, ушла далеко в сторону и засела в стропилах. Кто-то захохотал, кто-то, разуверившись в хваленном искусстве Трангстетца, отпихнул его в сторону. «А ну тихо!» — прикрикнул Эрб. «Парень хотел показать кое-что новенькое. Вот только лук Виста малость для него туговат. Гитона, дай ему свой. Пусть попробует снова». «И попробую», — сказал Эрар упрямо. «Проклятая ворожба! Становишься слабее девчонки». На сей раз он тщательно утвердил ноги, медленно поднял лук и спустил тетиву. Его стрела воткнулась рядышком со стрелой Гитоны, едва не расщепив ее. Парни загомонили одобрительно и изумленно, а Гитона захлопала в ладоши. «Я слыхал», — сказал Виста, — «так целятся на севере, в Корсоре и в Ставорне». «Не только на севере, повсюду в Нагорьях», — ответил Эрар. «У мариоланских охотников, что захаживали к нам в гости из-за кабаньей спины, такой же обычай. А так как вы, от груди до с колена. Разве что стрелять мелких зверюшек в лесу. Ну, может, еще морского зверя, если в упор. А вот вепря или медведя, если жить не надоело, бьют издали. Я уж не говорю про врагов на войне или про демонов». «Чем же все-таки лучше твой способ?» — спросил кто-то из рыбаков. «Сдается мне дело в навыке, а не во всяких там выдумках. От неверного навыка проку, как от козла молока». Эрар приложил новую стрелу к тетиве и натянул лук. «Вот, смотри, я гляжу вдоль стрелы. Остается лишь взять чуть выше на дальность, да еще прикинуть на ветер». Он спустил тетиву. Стрела свистнула и впилась в мишень рядом с первыми двумя. Виста шагнул вперед, держа лук наготове. «Теперь я». Молодой рыбак очень старался, но расположил ноги неправильно и вдобавок вывернул шею, пытаясь глядеть вдоль стрелы. В результате тетива больно рванула ему ухо, а стрела отлетела вверх и упала посередине навеса. Все снова захохотали, но совсем не так, как вначале. А Гитона сказала: «Я смотрю, тут недолго и покалечится. Сделай милость, дружище Эрар, поставь меня как полагается». Ему пришлось почти обнять ее, показывая, как правильно держать руки. Ощущение близости ее тела подарило неведомое прежде блаженство, и хоть в яблочко Гитона и не попало, для первого раза выстрел вышел отменный. Тут уж глаза начали разгораться, и с шутками и прибаутками все кинулись пробовать, пока, наконец, со второго или с третьего раза до Эрба внезапно дошло, как это все-таки делается. Он сильно натянул тетиву, и его лук с громким треском переломился. «Вот незадача», — огорчился Эрб, разглядывая половинки, болтавшиеся на тетиве. «Эй, знаток, и чем же я, по-твоему, погубил добрый лук?» «Дело не в тебе», — ответил Эрар, подумав. «Похоже, эти луки просто коротковаты для серьезной стрельбы». «Так...» Эрб склонил голову, кадык на худой шее двинулся вверх-вниз. «Так я и думал, что этим все кончится». «Знаешь что, приятель? В этом деле я полностью на твоей стороне и считаю, что лишняя наука не повредит, особенно тем из нас, кто пойдет с тобой под знамя крылатого волка. Может, это хоть даст нам лишний шанс уцелеть, но сейчас на Вагее нет ни одного подходящего лука, и сделать их не из чего. Не рубить же лес в зимнюю пору. Придется повременить, пока кто-нибудь выберется в Наарос или Мариаполь и привезет луки или хоть выдержанное дерево. А пока мест управляйся с демонами сам, как уж умеешь. Вот оно что. С горечью думала Ирар, устало поднимаясь назад по крутой улочке вместе с Вистой и Гетоной. Провели точно мальчишку. И все ради того, чтобы дать Рудру настоять на своем. Тем временем снег пошел гуще. Под стенами домов намело уже по щиколотку. Гетона вслух восторгала снежинка, севшей на ее руку в маленькой варежке. Виста попробовала утешить Ирара. «Не огорчайся, друг. Зато ты, говорят, заткнул за пояс самого Мелибоя. Спроси, кого хочешь. Все тебе скажут, что таких, как ты, заклинателей здесь еще не бывало». Ирар мрачно хмыкнул. «Ну да, рассказывай. Я ведь знаю, как меня ославили за того, что мне стало плохо на Йоле. Не хочу ничего больше слышать про заклинания. Ничего в них хорошего. Пакость одна». Гетона высунулась из-за плеча Виста. «А Мелибоя? Все любят его, все уважают. Он был так добр к нам». «Добр?» Возмущенный Ирар даже остановился, тем более, что они почти дошли уже до дверей. «Ничего себе добр. Он отпугивал ваших демонов, населяя корабли еще более страшными существами. Может, демоны их по первости и боялись, но всякий раз привыкали и только становились наглее. Вроде как питались его же колдовством. Понимаете? Как бы объяснить? То, что делал Мелибоя, похоже на пение сирен. Люди слушают и слушают их, пока не погибнут. Мелибоя. Он такое развел у Рудра на Йоле, что она и меня едва не сожрала, пока я колдовал». Виста сжал его руку. «Если я могу чем-нибудь пособить тебе?» «Чем? С луками сорвалось. Знать придется уж мне страдать до конца». Вдвоем с Гетоной они вошли в дом. Обед в тот день, понятное дело, запоздал, и Рудр принялся выговаривать дочке. Желая отвлечь старика, Эрар завел разговор о колдовских чарах, морских демонах и кораблях. И вскоре раскаялся. Слово за слово, пришлось выложить всю правду о вскрывшемся двуличии Мелибоя и о той дряни, которой, как выяснилось, Йола была нашпигована до последней доски. Рудр успокоился, только вымучив у него клятвенное обещание расколдовать и защитить каждую шлюпчонку флотилии. Но вовсе доконала Эрара аскетического вида особа, явившаяся в дом под вечер. Несмотря на суровую внешность, она оказалась невероятно болтлива. По ее словам, ей житья не давали крысы. Так что не мог бы милый молодой человек помочь каким-нибудь заклинанницам. Как ни пытался он от нее отделаться, она лишь назойливее трещала. Наконец, обессилев, он оцарапал на клочке пергамента несколько зловещих имен. Ангат, Хварт, Утизитурион. Пририсовал несчастного вида цветочек и велел посетительнице ровно в полночь пропитать клочок топленым свиным салом и вложить в крысоловку. Когда несносная дама наконец убралась во свояси, Гетона скорчила ей вслед рожицу и высунула язык. Зато Рудр, явно придя в хорошее настроение, весело посмеялся при виде отвращения, написанного у Ирара на лице. «Понимаешь теперь?» — спросил он. «Почему Эрб так рвется с тобой на войну?» «Это... его жена?» «Мимо. Сестрица. Да разве такая даст парню завести жену или хоть любовницу?» «Да чего разные все же люди на свете? Я встречал таких на рыбных базарах. Перепотрошат весь твой улов, потом купят полторы килечки для кота. Уж мне эти бабы. Тут прямо из дома сбежишь. Да вот хоть Гетона. Всю плешь проела отцу с этими твоими луками. Ну не дать не взять вторая Эрвила. Эрбова сестрица, я имею в виду. Пришлось ведь пообещать послать кого-нибудь в Мариаполь». «В Мариаполь? Не в Наарос?» «В Нааросе, милый мой, теперь от каждого чиха захлопывают городские ворота и бросаются с обысками по домам. Стоит рыжему барону приметить, что рыбаки Джентеби покупали оружие, и он примется разнюхивать. А что это такое мы тут затеваем? Неохота, знаешь ли, выяснять, удержит его наша хартия или нет». Следующий день занялся морозным и ясным. Эрар отправился в гавань раненько утром вместе с Рудром, когда рыбацкая флотилия готовилась к выходу в море, кроме одной шхуны, на которой за последнее время погибло больше всего людей. Работа оказалась страшно тяжелой, почти такой же тяжелой, как и на Йоле. Однако теперь Эрар знал, чего ждать, и куда легче прежнего разогнал жутких пришельцев, облепивших незримый кристалл его пентаграммы. Он даже не потерял сознание, когда заклубился спасительный серый туман. Впрочем, разница была не особенно велика, ибо все его мышцы словно растворились, и он не мог шевельнуться. Он лежал на полу каюты, похожий на пьяного. Он все видел и слышал, но разум был пуст и не способен родить ни мысли. Плеск воды и шаги по палубе входили в сознание как послушную глину, но и только. Спустя время рыбаки все же подняли люк и заглянули в каюту, несмотря на строгий запрет. Эйрар еще не мог говорить, а когда его вытащили на палубу, не вынес яркого света и зажмурил глаза. «Ну и что нам делать с этой дохлятиной?» — послышался голос. «Снести Гетоне или здесь положить, чтобы очухался?» «Отнесем», — посоветовал другой. «Чего доброго еще палуба обморает? А ты сам стрелять-то ходил с ними, Сивальд?» «Ходил». «Бери за ногу. Вот так». Неплохо управлялся с луком Гетоны, но стрелять из лука Виста кишка тонка оказалась. «Да, вот уж кому нынче не позавидуешь, так это Виста. Втемяшилось же старику спихнуть девку за чародея. Если она в самом деле еще девка. У тебя, Ови, не язык, а помойка. Ты что, не рад был бы выложить 1000 сальваров, чтобы только избавиться от проклятия край? После того, как твоего брата? 1000 сальваров — это подороже будет, чем девка. Или там не девка. Нам-то какая разница?» «Ови», — подумала Сейрару. «Верно, Ови губошлеп. Тот мордастый, что пялился на Гитону тогда под навесом, и все норовил встать к ней поближе. Она отстранилась брезгливо, точно от слизня какого-нибудь. «А ты, Сивальд, гавкаешь, как тюлень в брачную пору. Пусть старый Рудр сам управляется со своим бабьем. Его забота. Вот что меня действительно достает, так это насчет тех 50. Все одно, что самим прыгать демонам в лапы. 50. У нас за 10 лет столько не погибало. Но на сей счет можешь не волноваться. А крутят их с Гитоной, и никакого разговора о войне больше не будет. И хорошо бы. На кой шут нам, вольным рыбакам, все это сдалось? С нашей-то Хартией и Лигами моря, досюда из Наароса». Эйрар трудился еще неделю, и приходилось ему нелегко, хотя так туго, как в самый первый день на Йоле, не было больше ни разу. Мало-помалу он даже стал узнавать в лицо заклятием или боя, когда они злобными призраками взвивались по ту сторону пентаграммы. Схватка с ними начала даже доставлять ему некоторое удовольствие. Как на охоте, когда меткая стрела настигает оленя, взметнувшегося в прыжке. Тем не менее, всякий раз за победу приходилось расплачиваться. Лежать пластом по часу и больше, иногда в сознании, иногда нет. А на следующий день одолевала ватная слабость. Так он и жил все это время, то солнечный свет, то унылые сумерки. Гитона, казалось, была особенно нежна и заботлива с ним в тот день, когда он расколдовал и оградил первую шхуну и нечаянно подслушал разговор Сивальда с Ови. Слушая и не слушая веселую болтовню девушки, он раздумывал, действительно ли старый Рудр держал на уме выдать за него Гитону? Если да, то как это он станет с ней жить? Любить ее? Гитона — его жена. От волнения и неясной тревоги мурашки побежали по телу. Эйрар принялся мечтать, и лишь на следующий день с прояснившейся головой задумался над тем, что за милую девочку придется заплатить. И недешево. Прожить весь остаток дней на островах, среди рыбаков с их мелочными заботами, жить презираемым всеми, кроме женщин, колдовством отпугивать крыс. А может быть, заполучив Гитону, он сумеет все-таки вырвать ее отсюда и вырваться сам, если только она согласится. Если Виста ей в самом деле не жених, а просто дружок. «Горы Вастманстада совсем не похожи на здешние», — рассказал он ей, сотворив охранительные чары над второй шхуной и без сил отлеживаясь в постели. Заснеженный склон Вагея высился за окном, крылья ворона отливали синевой на фоне сугробов. «Наши горы вздымаются полого, как волны. Зимой мы всегда катались на лыжах и забавлялись метанием дротиков. Хочешь, как-нибудь попробуем?» «Обязательно попробуем, но мне больше нравится лук». «Я бы хотел», — сказал он, — «однажды поохотиться вместе с тобой в наших горах». Он почувствовал, что неудержимо краснеет, и изо всех сил, пряча смущение, дотянулся и накрыл ее пальцы ладонью. Девушку не обидела эта вольность. Она ответила пожатием на пожатие, но потом все-таки убрала руку. «Ты скоро отправишься воевать, в Мариаполе и еще дальше в большие города. Там тебе встретятся важные и красивые дамы. Вернешься, небось, и знать больше не захочешь нас, простых рыбаков. Если вернешься». «Вот именно, если вернусь», — вырвалось у него. Много людей достойнее какого-то Эйрара Эльварсона сгинуло от того, что сил не достало вовремя поднять меч или натянуть лук. Собственная немощь показалась ему отвратительной. Нестерпимая злость на себя выжила слезы из глаз. «Да каким дамам, важным или неважным, интересен такой? Отправлю Каэрба и Виста совершать подвиги, а сам останусь тут. Устроюсь где-нибудь в чулане королевы Край, стану зелье варить. Пожалуй», — выговорила она медленно, и вдруг вскочила, опрокинув табурет, на котором сидела. «Тебе, я смотрю, самое место возле какой-нибудь юбки? А Виста еще расхваливал твою храбрость. И я, дура, верила». «Нет, правду, — говорит мама, — вы все колдуны трусливые негодяи. Мужества у вас нет и в помине, только детям фокусы годитесь показывать. Чем? Лучше уж за губошлепа». И вышла. Выплыла королевой, высоко неся гордую голову. Отчаянно произнося ее имя, Эйрар кое-как сумел выбраться из постели. Ноги донесли его лишь до двери, и там он свалился сотрясаемой судорогой, точно рыба на крючке. На другой день ему не надо было идти колдовать. Он хотел поговорить с Гитоной, но тотчас после завтрака она куда-то исчезла. Эйрар отправился разыскивать Виста, не нашел и подумал. «А может быть, они ходят где-нибудь вместе? А кто им запретит?» — сказал он себе. И сделалось совсем тошно. Так он и просидел весь день одинокий и очень несчастный. Решил было выбраться в горы или хоть пройтись по улицам, но холод быстро загнал его обратно в дом, где он и уселся ждать Гитону. Вернется же она когда-нибудь. Она вправду вернулась задолго до ужина, но позаботилась привезти с собой товарку, толстощекую дурнушку. Та немедленно отозвала Эйрара в уголок и едва не свела его с ума ужимками и глупым хихиканьем, прежде чем попросить любовного эликсира, угостить своего деревенского олуха-ухажера. Ко времени ужина Эйрар дошел до такой степени негодования и недоуменной обиды, что не выдержал и прямо за столом в присутствии Рудра потребовал объяснений. «Почему ты стала меня избегать? Это несправедливо. Если я вольно или невольно задел тебя, я охотно покаюсь и принесу извинения. Скажи только, чем я провинился?» Старик от души расхохотался и весело заметил, что прямодушие вечно выходит боком, когда имеешь дело с бабами, но при этом бросил строгий взгляд на Гитону. А наутро, немного опоздав к завтраку, Эйрар застал дочь и отца мрачно молчащими, причем Гитона кусала губы, а Рудр, зная, чавкал, уплетая завтрак, и по его лицу решительно ничего невозможно было понять. Эйрару предстояло расколдовывать очередную шхуну, и все было как всегда. Очнувшись в своей постели, он обнаружил рядом стакан горячего, сдобренного медом вина, и ни следа Гитоны. Так он и лежал до самого вечера, горестно размышляя. Короткий зимний день отгорел быстро. Эйрар было заснул, но холод вновь разбудил его, когда в очаге прогорели дрова. Дверь комнаты была приоткрыта. До слуха донеслись голоса. Эйрар сперва не мог разобрать слов, но было похоже, старый Рудер убеждал в чем-то Гитону. Она отвечала все резче, пока не сорвалась на крик. «Сбегу от тебя! Совсем отсюда сбегу!» На миг воцарилась тишина. Внезапно грохнула дверь, послышался крик, потом гул множества голосов. Холодный вихрь с улицы прошелся по комнате. Освещенный факелами, в дом вошел человек с перевязанной головой и в куртке, сверху донизу измаранной спекшейся кровью. Это был Рогей. «Проклятый барон все же перехитрил нас», — хрипло проговорил мариоланец. «Виграк убит. Его голова торчит над воротами, насаженная на пику. Хорошо еще господина Ладомира, рыцаря, вовремя...»